Я просыпаюсь утром от дневного света, собираю вещи, выдвигаюсь по делам. У подъезда встречаю своего соседа. Любое время суток он как обычно в хлам. Дальше все как по схеме, словно на карусели. Институт и работа, тренажерка, спортзал. И в таком вот режиме пролетают недели. Как меня это радует, кто бы только знал. С пацанами на студии попиваем пивари, что-нибудь сочиняем, о чем-нибудь говорим. И нередко бывает, мутим на ганжу басик, заряжаем имбон и по кругу шабим. В состоянии прихода размышляем о мире, о России конкретно, о правительстве нашем. Наши мнения схожи, что живем как в сортире, и даже не представляем, что нас ждет дальше. И пока есть повод пересекать границы обоих берегов этого старого города, листая книгу жизни, вырывая страницы, я буду точно знать то, что мне дорого. И пока есть повод пересекать границы обоих берегов этого старого города, листая книгу жизни, вырывая страницы, мы будем точно знать то, что нам дорого. На улице плюс 7 сегодня, 24-й раз жизни после долгой зимы. Накинув легкую ветровку, двину прямо до центра. К вечеру у набережной будут все наши. Торопиться некуда, все не спеша. Мосты у нас не разводят, да и дороги уже. Рабочий телефон отключен, будет валяться дома до завтра, вне зоны доступа. Вообще люблю это время, с ночи на воскресенье. Пацаны жгут резину у края фестиваля. Мой Sony Walkman выдает на уши максимум прямой трансляции. Радио Рекорд. Отпусти меня, не впадлу, гражданин начальник. Глаза такие красные, потому что не спал. А то, что я курил, так я вообще нашел. По дороге длинной, с нефтов до дома. И пока есть повод пересекать границы обоих берегов этого старого города, листая книгу жизни, вырывая страницы, я буду точно знать то, что мне дорого. И пока есть повод пересекать границы обоих берегов этого старого города, листая книгу жизни, вырывая страницы, мы будем точно знать то, что нам дорого. И пока есть повод пересекать границы обоих берегов этого старого города, листая книгу жизни, вырывая страницы, я буду точно знать то, что мне дорого. И пока есть повод пересекать границы обоих берегов этого старого города, листая книгу жизни, вырывая страницы, мы будем точно знать то, что нам дорого.